Глава 4. Решение. В первый раз королева была глубоко растрогана. Советы ли доктора, смирение ли его, вызвали такое чувство, мы не беремся решить. Король приподнялся с решительным видом. Он решился привести в исполнение совет Жильбера, но, несмотря на то, по привычке обратился к королеве с вопросом. «Одобряете ли вы, ваше величество?» «Я должна подчиниться», — отвечала Мария Антуанетта. «Я не требую от вас самоотвержения», — сказал нетерпеливо король. «Чего же вы хотите?» «Я желаю убеждения, которое подкрепило бы мое». «Вы желаете знать, убедилась ли я?» «Конечно». «Если только так, то убедилась, государь». «В чем?» «В том, что наступила минута, когда монархия стала явлением самым плачевным, самым унизительным, какое только может быть на свете». «Вы преувеличиваете?» – отвечал король. «Плачевное, согласен, но унизительное не вижу». «Вам, ваше величество, оставлено мрачное наследство королями, вашими предками», – печально заметила Мария Антуанетта. «Да», – сказал Людовик XVI, – «наследство, которым, к великому моему прискорбию, делюсь с вами». «Позвольте мне сказать, ваше величество», – начал снова Жильбер, от всего сердца сочувствовавший несчастью этих павших коронованных особ. «Я не думаю, чтобы будущее было так ужасно, как вы предполагаете. Деспотическая монархия пала». Конституционная заменит ее. Я, доктор, не из тех людей, которые бы могли быть основателями нового правления во Франции. Отчего, ваше величество, заметила королева, немного успокоенная словами Жильбера. Я, сказал король, не лишен здравого смысла. Я вижу вещи ясно и не ищу чего-то в мутной воде. Я знаю все, что необходимо этой стране, хотя и не было бы надобности мне знать это. С того времени, как меня низвергли с высоты неприкосновенности неограниченной власти, с тех пор, как мы увидели во мне просто человека, я утратил всю ту искусственную силу, которая одна была необходима для управления Францией. Говоря искренне, только благодаря этой искусственной силе крепко держались на троне Людовик XIII, Людовик XIV и Людовик XV. Что же теперь надо Франции? Господина! Я же чувствую себя способным быть только отцом. Что нужно революционерам? Кинжал. У меня не хватит силы поражать. Вы не находите в себе силы поражать? – вскричала королева. Поражать людей, которые грабят ваших детей и сбрасывают корону с вашей головы? Что отвечать вам на это? – сказал Людовик XVI. Отвечу. Нет. Подниму одну из тех бурь, которые портят мне жизнь. Вы умеете ненавидеть, тем лучше для вас. Вы умеете быть несправедливой. Я не упрекаю вас в этом. Это великое качество властителей. Например, по-вашему, я не права относительно революционеров? Конечно, не правы. Если бы вы, милая Антуанетта, были простой гражданкой, то не говорили бы таким образом. Как же я могу быть простой гражданкой? Вот почему я и извиняю. Но это не значит, что я одобрял вас. Нет, повинуйтесь неизбежности. Мы вступили на трон в тревожное время и должны иметь силу двигать вперед эту колесницу, вооруженную косами, которую называют революцией. У нас же не хватает для этого сил. Тем хуже, — вскричала Мария Антуанетта, — это падет на детей наших. Знаю, только, к несчастью, не мы станем двигать эту колесницу. Мы ее отодвинем назад. О-о-о, — заметил печально Жильбер, — берегитесь, чтобы таким движением она не задавила вас. Я замечаю, доктор, что вы слишком далеко простираете вашу откровенность. Я замолчу, ваше величество. Боже мой, сказал король, дайте же ему говорить свободно. Если то, что он объявляет нам, он не читал в 20 газетах, то просто потому, что не хотел читать этого. Будьте благодарны ему за то, что он без горечи высказывает нам правду. Мария Антуанетта замолчала, потом, грустно вздохнув, сказала. Я повторяю, ехать вам в Париж по своей воле значит осветить все, что делается. «Конечно», — отвечал король, — «я это знаю очень хорошо». «Это значит унизить войско, отречься от него, от войска, готового защищать вас». «Не войско унизить, а пощадить кровь Франции», — сказал Жильбер. «Это признать бунт и право заставлять короля действовать по воле бунтовщиков и изменников». «Вы, кажется, ваше величество, были так милостивы недавно, что соглашались со мной». «Да, признаюсь». Но теперь я прозрела и предпочитаю всему блеск, к которому привыкла по воспитанию, преданиям и по истории. Я предпочитаю оставаться королевой, нежели быть дурной матерью народа, оскорбляющего меня. Антуанетта, «Антуанетта!» — вскричал Людовик XVI, испуганный бледностью, мгновенно покрывший лицо королевы и служащей предвестницей жестокого припадка гнева. «Нет, нет, буду говорить», — возразила королева. «Будьте осторожны», — проговорил он, посмотрев на Жильбера. «Ну что же, доктору известно все, что я хочу сказать. Он знает даже и то, что я думаю», — добавила она с горечью, вспомнив происшедшую сцену. «Ради чего же я буду стесняться? Мы же сделали доктора нашим доверенным. Чего же мне опасаться? Не понимаю. Я вижу, что вас увозят, что вас увлекают, как несчастного принца моих немецких баллад. Но вы все-таки едете. Едете туда, откуда не возвратитесь более». «Полноте. Я еду просто в Париж», — отвечал Людовик XVI. Мария Антуанетта пожала плечами. «Не считаете ли вы меня просто сумасшедшей?» — сказала она глухим, раздраженным голосом. «Вы едете в Париж. Хорошо. Но кто поручится, что Париж не пропасть, которая поглотит вас? Почему не могут убить вас? Как знать, откуда вылетит пуля, направленная на вас? Что касается этого, не опасайтесь», — вскричал король. «Народ любит меня». «Не говорите мне этого. Вы жалки мне, ваше величество». «Они вас любят и вместе с тем режут и колют ваших представителей, представителей короля. Комендант Бастилии был ведь представитель ваш. Скажете, что я преувеличиваю. Если они убили Делане, этого храброго, верного слугу, они убили бы и вас, если бы вы находились на его месте, и сделали бы это гораздо легче, потому что знают вас, знают, что вы вместо того, чтобы защищаться, протянете шею». «Какое же ваше заключение?» — спросил король. «Кажется, заключение сделано, ваше величество». «Что, они убьют меня?» «Убьют, наверное». «Ну? А дети мои?» — скричала королева. Жильбер видел, что пришло время вмешаться ему в разговор, и сказал: «Ваше Величество, король встречен будет в Париже с глубоким уважением и восторгом. Я опасаюсь не за него, но за фанатиков, чтобы они не побросались под ноги лошадей короля, как индейские факиры под колесницу своих идолов». «О, доктор!» — вскричала королева. «Это будет триумфальный въезд его в столицу», — продолжал Жильбер. «Но, Ваше Величество, не отвечаете?» «Я», — сказал король, — «отчасти одного мнения с доктором». «И вам непременно хочется туда ехать», — вскричала королева, — «насладиться триумфом. И король сделает хорошо, что было бы доказательством здравого смысла короля, его понимания людей и вещей. Чем скорее король будет в Париже, тем блистательнее будет торжество его». «Вы верите этому, доктор?» «Я уверен, если инициатива будет не со стороны короля, то он потеряет в глазах парижан. Он принужден будет сделать то же, как бы по приказу». «Видите ли», — вскричала королева, — «доктор признается, вам прикажут. О, ваше величество, да поймите же, наконец». Доктор не употребил слово «прикажут». «Терпение, терпение. Подождите, ваше величество, требования или приказа явиться». Жильбер сжал слегка губы. Королева это заметила. «Что я сказала?» — тихо проговорила она, сумасшедшая. «Я говорю против самой себя». «А именно что?» — спросил король. «Что отсрочкой вы лишаетесь выгоды инициативы. Однако же я прошу вас повременить немного». «Ах, ваше величество, просите всего, требуйте все, кроме этого», — сказал Жильбер. «Антуанетта», — прибавил король, качая головой, — «вы поклялись погубить меня». «Ах, ваше величество», — отвечала она тоном упрека, в котором сказались все страдания ее сердца, — «как вы могли сказать мне это?» «Зачем сдерживать меня?» — спросил король. «Подумайте, ваше величество, все зависит от того, чтобы ехать вовремя», — сказал Жильбер. «Только не сегодня, доктор. Завтра, государь, завтра. Уступите мне до завтра. Клянусь, я не буду сопротивляться больше этой поездке». «Потерянный день», — шептал король. 24 долгих часа», — говорил Жильбер. «Подумайте, ваше величество». «Так надо», — твердила королева. «По крайней мере, скажите причину». «Только вследствие моего отчаяния и моих слез». «Но что может произойти до завтра? Кто знает?» — сказал король, совершенно расстроенный отчаянием королевы. «Что же может произойти?» — умоляла королева, смотря на Жильбера. «Там пока ничего», — сказал Жильбер. «Надежда заставит их ждать до завтра, но...» «Но здесь, не правда ли?» — сказал король. «Да, здесь. Национальное собрание?» Жильбер сделал утвердительный знак головой. «Собрание», — продолжал король, — «в котором заседают такие люди, как Монье, Мирабо, Сейес, может послать мне адрес, что отнимет у меня самостоятельность действий». «Тогда, — вскричала королева вне себя, — тогда тем лучше. Тогда вы откажете, тогда вы и сохраните свое достоинство, как король. Если будет предстоять борьба, что же? Мы будем драться? Если надо умереть, мы и умрем с достоинством, безупречно, как цари, как христиане, надеющиеся на Бога, верившего им корону». Видя такую лихорадочную экзальтацию королевы, Людовик XVI понял, что в эту минуту ничего не оставалось больше, как только уступить ей. Он сделал знак Жильберу, подошел к Марии Антуанетте и взял ее за руку. «Успокойтесь, Ваше Величество, все будет сделано по вашему желанию. Вы знаете, моя милая, что я лучше умру, нежели сделаю что-нибудь вам неприятное. Вы знаете, что вы дороги мне, как законная жена моя, как женщина с достоинствами, а еще больше, как женщина добродетельная». На этих словах Людовик XVI сделал ударение, исполненное невыразимого благородства, опровергая таким образом всю возводимую на нее клевету в глазах свидетеля, способного подтвердить это, как человек, лично видевший и слышавший. Такая деликатность тронула Марию Антуанетту. Она сжала обеими руками руку, которую подал ей король, говоря: «Итак, до завтра, Ваше Величество. Не позднее, это последняя срочка, и я ее прошу у вас, как милости на коленях. Завтра, когда вам угодно, клянусь в том, завтра поезжайте в Париж». «Смотрите же, — сказал король, улыбаясь, — доктор свидетель». «Я никогда не изменяю своему слову, — отвечала королева. — Вы это знаете?» «Знаю, только признаюсь в одном. В чем? Хотелось бы мне знать, для чего вам эта 24-часовая отсрочка? Не ждете ли вы известий из Парижа или из Германии? Не ждете ли вы подкреплений?» «Государь, государь! — говорила королева тоном упрека. — Не в том ли дело?» «Ни в чем», — отвечала королева. «Стало быть, тайна?» «Ну да, тайна. Тайна встревоженной женщины. Вот и все. Каприз, не так ли?» «Каприз, если хотите. Высший закон. Правда, отчего нет этого закона в политике, так же, как и в философии? Почему не дозволено государям возводить свои политические капризы в закон? Будьте покойны, этого достигнут. Что касается меня, мое дело сделано», — сказал король, шутя. «Итак, до завтра». «До завтра», — грустно повторила королева. «Прикажете доктору остаться у вас?» — спросил король. «О, нет, нет», — отвечала королева с такой живостью, что Жильбер улыбнулся. «В таком случае я уведу его». Жильбер в третий раз поклонился Марии Антуанетте, которая на этот раз отдала ему поклон не как королева, а как женщина. «Мне кажется», — сказал король, переходя к галерею, — «вы в хороших отношениях с королевой, господин Жильбер». «Ваше Величество», — отвечал доктор, — «этой милостью я обязан вам». «Да здравствует король!» — скричали придворные, уже стекавшиеся в приемную. «Да здравствует король!» — повторили во дворе офицеры и иностранные солдаты, толпившиеся у дверей дворца. Эти восклицания, продолжительные и все более и более усиливающиеся, радовали сердце короля, так, как едва ли, когда случалось при других обстоятельствах. Что же касается королевы, то она, оставшись в кресле у окна, возле которого провела такую ужасную ночь, услыхав восклицание преданности и любви, встретившие короля и замирающие вдали под портиками, а также в глубине парка, сказала: «Да, пусть здравствует король. Да, король будет здравствовать, невзирая на тебя, бесчестный Париж, отвратительная бездна, кровавая пропасть. Ты не поглотишь эту жертву. Я вырву ее у тебя». «Вырву моей худой слабой рукой, которая угрожает тебе в эту минуту и обрекает тебя на проклятие всего света, на мщение самих небес». Сказав эти слова с порывом такой ненависти, которая привела бы в ужас самых ярых друзей революции, если бы они присутствовали при том, королева простерла к Парижу свои слабые руки из-под покрывавших их кружев. Потом позвала госпожу Кампан, которой доверяла больше всех, и заперлась с нею в своем кабинете, запретив кого бы то ни было пускать к себе.